для него на час. И он сразу понял, глянув в выбелившееся лицо парня, в хмурые лица его приятелей, сколь велика для него опасность. Но он скользнул метнувшимися глазами еще и по лицу Знаменского. Столкнулись их глаза. Они узнали друг друга. «Кани!» — выдохнул Знаменский, забыв, что это условный знак, опознающий того, кого они искали, что он должен был именно это и сделать, выкрикнуть Кани, когда узнает его, случайного своего спутника по самолету, этого перевозчика наркотиков, гонца, залегшего на дно. Знаменский все забыл, он только слово нашел для человека тоже с выбелившимся, но скверным, пожеванным лицом. «Кани!» — снова выдохнул Знаменский, добормотав: «Мордачи!» Петр Сушков, а это был он, так он назвался в самолете Знаменскому, понял, что узнан. А это была опасность пострашнее, чем та, которая исходила от парней в тельняшках. Он выполз на люди, он не должен был выползать. Он выдал дело, он выдал явку. Ну, конечно, Сушков рванулся за портьеру, исчез, и сейчас бежал, бежал там по разным ходам-переходам бывшего прицерковного строения, которое возводилось во времена, когда человек нуждался в тайниках и лазах в своем доме, дабы суметь спасти живот свой от нашествия татар, от смуты и разбоя. И как бы ни разгораживали в подобном строении стены, как бы ни выравнивали ходы и переходы, а что-то да уцелело тут от древних времен, ибо это были крепостного упорства стены. Петр Брагин рванулся следом за Петром Сушковым. Еще портьера не успела опасть, а яростное тело мстителя метнулось за исчезнувшим гадом. «Трое на выход и к другому выходу!» — негромко скомандовал старший. «Остальные за мной!» Все, это был Афганистан. Здесь начинался бой с душманами. Все, никаких возражений, все. Трое метнулись на выход, чтобы обижать дом, чтобы преградить дорогу убегающим душманам. Старшой и его парни из Знаменский впятером кинулись за портьеру, по пути что-то сметая, кого-то отшвыривая вместе со столиками, тяжко, хоть и походя, прибив униформистов. Бой — это бой, война — это война. В разгромленном мгновенно зале, где мужчины перетрусили, а женщины пробудились, деля страх с великолепным ощущением жизни, настоящей, яростной, какой-то именно вожделенной, где любовь, ревность, мужество, но совершенно недоступной для них, обрекших себя на общение, сожительство с этими мешками, смешно упрятывавшими себя сейчас за столы и за стулья, в этом узком пространстве узкой жизни, где промелькнула ярость, взорвалась, раскидала в опустевшем круге, где миг назад еще танцевали, взбивая пыль. Одна сейчас осталась фигурка. Это была Ира. Она ничего не могла понять, уразуметь. Она продолжала кружиться, и она улыбалась. Бог весть, какие вообразив картины, Бог весть, как объясняя для себя все происходящее, живя в тумане, из тумана бормотала она, кружась: «Ребята, давайте жить дружно». Трое, выскочившие на улицу, мигом оценив все на местности, кинулись к противоположному концу строения этого хитрого домика из прошлых веков, когда один вход и выход был с одной улицы, а другой вход и выход с другой. Вот к другому входу-выходу и кинулись три солдата, блистательно обученные в лукавых переулочках городов и селений Афганистана. Под пулями учились, как брать засевших в почти таких вот, как этот домик, строениях душманов. Замкнуть надлежало домик, его входы и выходы, а их могло быть и три, и четыре. «Глядеть на окна», — приказал один из трех, мгновенно определивший себя командиром тройки. «И уж будьте спокойны, никто из душманов не выбрался бы незамеченным из этого домика, покуда внутри него брали всю шайку». Но вмешалась новая сила. Не зря поработали рации. Они привели милицейский патруль к этому месту, куда в конце концов причалил вишневый «Мерседес». Поскольку по пути «Мерседес» оброс сопровождением, Патруль!